Глава 12. Центральный вокзал Нейрополиса со стороны очень сильно напоминал типичный пчелиный улей. Куча гудящего народа вечно крутилась в нем, создавая эффект круглосуточного столпотворения. Люди торопились на небольшие электрички, которые следовали до ближайших населенных пунктов и ферм. Казалось бы, неужели нельзя доехать на автобусе или автомобиле? Можно. Однако местные монорельсовые поезда без проблем разгонялись до 495 км в час. Даже на электрическом спорткаре такую скорость поддерживать сложно. Так что передвижение на электричках было недорогим и очень быстрым. Главное – отстоять очередь на регистрацию. Прямо как в аэропортах в старые добрые времена. Встав в очередь, я принялся сканировать людей вокруг. «Подозрительных личностей не замечено», – пропела Эрис. «Я проверила все аккаунты. Законопослушные граждане. Даже скучно». «Нам сейчас не до этого», — тихо ответил я и подошел к скан-глазу. «Билет номер 358GBV на имя Марк Сэвидж». «Благодарим вас за то, что воспользовались марсианскими железными дорогами», — радостно ответил робот. «Прошу к стойке для получения капталона». «Благодарю». Кивнув, я направился к регистрационному окошку, возле которого стояло всего 3 человека. Ну да, мало кто из простолюдинов мог позволить себе билет на Невзоровский экспресс. Еще раз отсканировав глаз, местные службы контроля прислали мне капталон. Документ, подтверждающий, что я ничем не болею, да и вообще славный малый. А дальше началось все самое интересное. Несмотря на то, что человечество уже оставило половину 21 века позади, рамки для поиска металла оставались неизменными. Подойдя к ленте, я снял ремень, ботинки и запонки, пластиковая корзинка, как и всегда. Я уверенно прошел сквозь рамку. Эрис отправила справку о моем протезе, и молодой парнишка в форме тут же начал все проверять. Благо, что очереди не было, а то на мне точно сконцентрировалось бы все внимание. «Так», — напряженно произнес он. «Понял. Вижу. Спасибо вам за службу, офицер». Казалось, что его улыбкой можно осветить половину нашей галактики. Мерзкий тип, еще бы громче проорал про офицера. «Благодарю». Я надел ботинки, вставил ремень и прицепил запонки на место. Какое счастье, что в современном мире не надо отцеплять протезы. Главное показать справку, а дальше его уже просканируют специальным оборудованием. Нож, огненная установка и привод были хорошо замаскированы. Перед входом в зал ожидания на меня напала женщина средних лет, которая досконально изучила мой протез, а затем ее радужки засветились. Видимо, проверяла все мои документы. «Хорошей поездки, офицер», — улыбнувшись, произнесла она. «Спасибо». Кивнув, я вышел в зал ожидания и проверил табло. 3-я платформа и 6-й путь. Поезд уже ожидал пассажиров. В подземном переходе, как и всегда, царила идеальная чистота. Хотя я помню, как в детстве впервые увидел Пермский вокзал, когда приехали к тетке в гости. Жуть. Казалось, что тот запах и замызганные стены навечно отпечатались в моем мозгу. Перрон ничем не отличался от земных аналогов. Такая же асфальтовая площадка с пластиковыми грибками для защиты пассажиров от дождя. Правление приняло решение, что устанавливать специальные кабины для курения в вагонах невыгодно. Проще сделать навесы, чтобы курильщики могли в любую погоду утолить никотиновую жажду. Но стоит отметить, что на Марсе отношение к алкоголю, не считая меня, бальника, и еще парочку индивидов, и курению, было строго отрицательным. Все топили за ЗОЖ и красоту. «Эй, пс, братишка, не желаешь немного отдохнуть?» Из толпы пассажиров вылез молодой человек подозрительного вида. «Эрис, поставь метку и вызови копов». «Есть». «Эй, ты чего, братишка?» Воскликнул незнакомец и попытался убежать, но из толпы уже вышла парочка полицейских и, схватив его, потащила в сторону подземного перехода. Продавцы запрещенными препаратами были большой редкостью. Далеко не каждый мог позволить себе подобную прокачку аккаунта. Да и к тому же шкура выделки не стоит. С плагином дилер мог сканировать только обычных людей. Полицейские, вигиланты, помощники, оперативники государственных структур специального назначения и солдаты находились под надежной защитой. Для него я был обычным продавцом булочек. В костюме от Бриони. Но будем считать, что у меня очень дорогие булочки. Пока я искал вагон, в глаза бросилась визуальная разница между поездом для простых людей, который стоял на 5-м пути, и Невзоровским экспрессом. Первый выглядел максимально просто. Я бы даже сказал, чем-то напоминал обычные вагоны ЖДРФ. Двери стандартные, на петельках, контингент самый разный. От офисного планктона до взрослых мужиков в потертых рубашках и пуциков с сигаретами в зубах. А на входе стоял бездушный робот-контролер. Немного грустно. Зато экспресс для состоятельных граждан был сделан по последнему слову техники. Вагоны цвета карбона с блестящими хромированными вставками. Затонированные окна. Двери, которые отъезжали наверх, как у Ламборгини. И на входе возле каждого вагона стояла приветливая, живая проводница. Вот это сервис! Как оказалось, что продвинутые машины не выгнали людей с работы. Просто человеческий труд стал престижнее и дороже. Как-то так. «Здравствуйте», — обворожительно улыбнувшись, поздоровалась роскошная блондинка в милой голубой форме. «Меня зовут Елена, и сегодня я буду вашим кондуктором». «Угу». Я присвистнул и оценивающе оглядел девушку. «Фигура у тебя ничего. Может, выпьем как-нибудь вечером?» «Все непременно, господин Сэвидж», — хихикнула она и пропустила меня внутрь. «Ух, твою ж дивизию!» «Нет, я мог бы сказать более литературным выражением, но тогда это не передало бы и половину от всех испытываемых эмоций». Невзоров был помешан на дороговизне и понтах. Отделка под дерево, фигурные стенки с кофемашинами и, главное, робот-пылесос, который курсировал по коридору. Все в вагоне пахло дороговизной. И я еще понимаю сделать нечто подобное для себя, но Невзоров создал все это для людей. Ужас какой. Наверное, я никогда не пойму подобного поведения. Хотя у меня было много денег, но, возможно, не настолько много, как у главы клана. Несмотря на оформление в стиле Восточного экспресса, все здесь говорило о том, что мы живем в век высоких технологий. Куча различных мониторчиков, непонятных кнопочек и различных сенсоров со схемами. Зачем? В последний раз я катался на Невзоровском экспрессе 5 лет назад, и тут такого не было. Максимум мягкие вагоны и бесплатная выпивка. Что произошло? Зачем Невзоров так сильно ударился во все эти ненужные понты? Напоминаю, у тебя есть потрясающая идея с летающим такси. Можно уволиться из военной гильдии и стать бизнесменом, произнесла Эрис, как бы тонко намекая сообщением о моем повысившемся пульсе. Зависть — плохое чувство. Да знаю. Сказал же, не буду я тут бизнес мутить. Отмахнулся я и, постояв немного возле окна с фирменными шторками, отправился в туалет. В уборной, как оказалось, все тоже сделали дорого-богато. Умывальники, ну прямо как в лучших домах Лондона. Вытащив ремень, я сел на стульчак и принялся заряжать магазин. Ровно 20 патронов. Лишний раз не стрелять. Конечно, перестреляешь тут, с административными ограничениями на убийство. Поставив пистолет на предохранитель, я быстренько спрятал его в скрытую кобуру и направился в зону отдыха. Очень надеюсь, что, по крайней мере, она не понесла существенных изменений. «Эрис, осмотрись и дай мне схему поезда. Что-то я не совсем понял, куда мы попали». «Выполняется сканирование», — ответила помощница, и через 5 секунд у меня перед глазами вылезла подробная карта всех вагонов. 2 года назад Невзоровский экспресс был модернизирован. Слева направо. Электровоз тягач, затем вагон-ресторан, за ним идет сцепка из 2 вагонов с зоной отдыха, потом 3 вагона со спальными местами, и в хвосте состава 2 грузовых вагона. «В хвосте?» — возмутился я. «Господи, когда же этот чертов Рамон позвонит? Я тут все провалю без информации!» «Будь спокоен, ты специалист, все будет хорошо». «Ага, мне эти 5 сотен очень нужны, да и в целом не хотелось бы ссориться с Невзоровым. Думаю, что сделаю все хорошо. Он поймет, что я правильный парень, и отпустит меня». «Наивняк, дедукция подсказывает мне, что ты серьезно ошибаешься. С успехом выполнишь задание, пойдешь в кандалах под венец. Провалишь, испортишь себе жизнь. 3-го не дано», — как будто пожав плечами, ответила Эрис. «А ты умеешь подбодрить». «В этом моя суть», — усмехнулась она. Пройдя 2 спальных вагона, я наконец-то нашел то, что искал. Шикарное кресло возле окон и панорамная крыша. Господи, какая же благодать! Сейчас бы еще виски жахнуть, и было бы вообще прекрасно. Устроившись в ближайшем кресле, я деловито перекинул ногу на ногу и с видом максимально важного индюка уставился в окно. Сегодня я бизнесмен. Утром у меня была важная конференция по поводу увеличения продаж булочек. Сейчас я еду в Коперник, чтобы там связаться с мучным боссом и заключить крупный контракт. В общем, такая вот бизнесовая у меня жизнь. «Входящий вызов по зашифрованному каналу», — предупредила Эрис. «Принимай», — ответил я, готовя актуальные вопросы. «Булкинс и Ко на связи». «Приветствую вас, мистер Булкинс. Меня зовут Рамон», — пролязгал очень сильный измененный голос. «Сегодня я буду консультировать вас по теме защиты особо важного груза. Внимательно слушайте мои советы, и тогда мы точно придем к успеху». «Да, господин Рамон, я очень на вас рассчитываю, только вот сразу вопрос. Корица для кофе находится в багажнике, а миссис Булкинс уверена, что мое место на переднем пассажирском кресле. Что за дела?» «Корица не в багажнике. Можете не переживать». «Тогда где?» «Это не важно. Вижу ваше местоположение и спешу сообщить, что оно прекрасно. Лишний раз отвлекать не буду. Наслаждайтесь поездкой. Как только конкуренты захотят прийти к вам в кафе, просто назовите мое имя. Рамон. Рамон. Все просто». «Благодарю. До связи». Я был очень рад, что этот жуткий голос не будет сопровождать меня на протяжении всей поездки. В подобных приключениях для меня всегда была предпочтительнее тишина или какая-нибудь неспешная музыка. «Эрис, просканируй все сумки, чемоданы и портмоне. Судя по всему, груз где-то в этом вагоне». «Выполняю. Сканирование закончено. Никаких запретных, взрывчатых и биологически опасных веществ не обнаружено», — ответила помощница. «Странно. Может быть, мы что-то не видим?» «Есть такая вероятность». «Ага. Я увидел металлический кейс с наручником, пристегнутый к лысому дяденьке в дорогом костюме. Готов поспорить, что твоих возможностей не хватит, чтобы просканировать этот чемодан». «Верно. Не хватит». «Вот и нашлась корица», — самодовольно усмехнулся я и откинулся на спинку шикарного кресла. «Главное, не упустить из виду этого мистера Проппера». «Извините». Только я хотел расслабиться и насладиться пустыней за окном, как возле меня появилась миниатюрная девочка в готическом дорогом платьице. Ей было лет 11 на вид. Нет, ну прям настоящая куколка. «Здесь занято?» «Нет, садись», — дружелюбно улыбнувшись, ответил я. «Только давай к окошку, идет?» «Правда? Спасибо!» — обрадовалась таинственная незнакомка и тут же плюхнулась в освобожденное мной кресло. Нельзя было допускать, чтобы мне кто-то мешал защищать кейс. Все же я уже настроился на победу. Многие говорят, можно и расслабиться, когда аванс уже на кармане. Но такая история не про меня. Пока не получу все полностью, даже думать не буду об этих деньгах. «Вы тоже едете в Коперник?» — поинтересовалась девочка. «Да», — кивнул я. «Чтобы не вызывать лишних...» «А бывают и не лишние. Подозрений. Просто притворюсь, что занят беседой. У меня там встреча с одним большим дядькой». «Вы тоже занимаетесь бизнесом?» «Да, булочки пеку». «Ха». Эрис явно не могла не стебануть меня по такому случаю. «Готовитесь? Как назовете вашу с критикой дочь? А сына? Сколько планируете детей с госпожой Невзоровой?» «Чёртов компьютерный тролль. Вечно она просыпается в самый неподходящий момент». «Здорово. А мои родители занимаются чем-то секретным», с ноткой грусти в голосе ответила девочка. «Меня, кстати, Алиса зовут, а вас?» «Марк. Просто Марк». Я пожал ее миниатюрную ладонь. «Ты одна тут едешь?» «Нет, я с телохранителями», с нескрываемой важностью ответила Алиса. «Внимание! Выезжаем из зоны Невзоровых и въезжаем в зону Такеда», предупредил Рамон. «Отлично. Теперь-то у меня все стало на свои места. Монорельс проходил через пустошь, в которой как раз тусовались дикари и ренегаты. Конечно же, они могли либо повредить рельс, либо просто его украсть. И чтобы такого не произошло, все мощные кланы поделили между собой расстояние на зоны защиты. То есть по всему периметру стояли небольшие военные базы. И, конечно же, Такеда не упустят такую возможность, поскольку тут мы у них как на ладони. Нужно готовиться». «Ха! Я решил подыграть юной деловой колбасе. Телохранителей представляют только если на тебя охотятся. Какой-то крупный клан хочет украсть тебя?» «Наверное. Я не знаю», — пожав плечами, ответила она. «Папа говорит, что когда я вырасту, за мной все будут бегать, но меня это печалит. Я не люблю догонялки. Вот шахматы или что-нибудь на компьютере — это да, а вот спорт мне никак не дается». «Забавно. Кстати, а где твои телохранители?» «Рядом». «Где-то в этом вагоне?» «Угу». «Хм. Я огляделся и увидел здоровяка с ноутбуком. Он неистово молотил по клавишам, то и дело косясь в нашу сторону. Видать, ей с ним стало скучно. «Ты, главное, далеко от него не убегай, хорошо? Он будет переживать». «Не буду, обещаю», — улыбнулась Алиса. «Какая ты умни...» Свет моргнул, а поезд немного качнуло. «Ца...» «Мистер Булкинс, кажется, в нашей муке завелись жуки», — пролязгал голос Рамона. «Что-то случилось?» — взволнованно спросила Алиса. «Нет, все в порядке. Будь здесь и никуда не убегай, хорошо?» «Ага. Вы скоро вернетесь?» «Постараюсь как можно быстрее». Я поднялся и направился обратно к вагонам со спальными местами. «Рамон, куда они высадились?» «Предпоследний вагон. Вижу летательное средство. Судя по всему, флайкар. Рядом еще двухместный глайдер. Они взломали систему управления и заблокировали всю панель. Теперь поезд можно остановить только стоп-краном». «Стоп-краном? На 400 километрах в час? Рамон, ты меня пугаешь!» — усмехнулся я. «Чем они вооружены?» «Эрки, обвешаны по самое не боюсь. Это явно спецы. Группа из 5 человек. Они направляются к вагону зоны отдыха. Будь начеку». «Я всегда начеку». «Входящий вызов от контакта Профурсетка», — сообщила Эрис. «Ох, твою мать! И что ей в субботу не спится? Ответь». «Да, слушаю». «Сэвидж, господин Невзоров распорядился, чтобы с тебя сняли все ограничения. Вообще все». Голос женщины-пилы звучал подозрительно тихо. «То есть я могу убивать и не думать об этом? Я замер как мальчишка, которому вот-вот разрешат гулять не до 9, а до 10, но только во дворе и никаких гаражей. Вы серьезно?» «Хоть что делай. Главное, не дай ему украсть груз». «Приеду, расцелую». «Нет. И это, господин Невзоров передает. Покажи им кузькину мать». «Будет сделано». Меня в этот момент переполнял такой восторг, что я готов был прыгать и визжать от счастья. Уничтожение москвича, ранение в сердце, дуэт с критикой, скандалы Маруси, неразбериха с Лингом, тайный маньяк-поэт, запрет на убийство и, словно вишенка на торте, возможный брак с человеком, которого я ненавижу и из-за которого мой план побега мог накрыться. Это дерьмо давило на меня всю прошедшую неделю. Мозги кипели, а нервы были натянуты словно струны. Но сейчас... Сейчас слова женщины-пилы как будто сбросили мои оковы. Из непонятного и крайне геморройного задания миссия превратилась в истинный праздник. «Ха-ха-ха-ха!» — радостно хихикал я. «Эрис, любовь моя! Поставь метки на этих будущих постояльцах морга!» «Метки на спецназе Такеда Групп поставлены. Они в 100 метрах от нас, и дистанция стремительно сокращается». «Глушилка запущена?» «Да, они нас не видят». «Боже, восхитительно!» «Вернусь домой и разопью бутылочку дорогого шампанского. Вот честно, если бы не кровяной насос, а вернее кредит за него, то пошел бы на это задание бесплатно. Просто чтобы выпустить пар». Дверь распахнулась, и в тамбуре показался ствол с вытянутым глушителем. Отведя дуло вверх металлической рукой, я прицельно выстрелил из полимерного пистолета в голову спецназера. Темно-красные капли кляксами разлетелись по стенам. Вот оно! Вот оно счастье! Закрывшись трупом как щитом, я выкрутил автомат и успел застрелить еще двоих. Парочка оставшихся выломала двери в купе и начали палить оттуда. «Ух, идиоты!» Выхватив гранату из своего мясного щита, я швырнул ее прямо к ребятам. Едва успев отпихнуть труп, я отпрыгнул обратно в свой вагон и откатился в бок. Бах! Мимо меня пролетели осколки дорогущей отделки. Вот и все. Праздник закончился, так и не успев начаться. «Сука!» — разочарованно выдохнул я и, стряхнув пыль с пиджака, сел на деревянный подоконник. «Больно? Сейчас я посмотрю, где ближайшая аптечка. Так, они в туалетах, на верхних полках», — взволнованно пролязгал Рамон. «Нет, со мной все в порядке», — отколупав размазанные ошметки пуль из протеза, ответил я. «А чего тогда разоряешься?» «Они закончились». «Кто?» «Спецназеры Такеды. Между прочим, у меня к нему тоже личные счеты. Он мне не дал легенду клана за освобождение склада», — раздраженно ответил я. «Кстати, пиджаку хана. Надеюсь, Невзоров не вычтет у меня из награды его стоимость. А по поводу личных счетов за то, что Такеда не дали мне титул, каждый бы на моем месте разозлился. Во-первых, ЛК награждают только за очень серьезные подвиги или вклад в развитие нового мира. Критика спасла около 50 человек и была серьезно ранена на южной границе. Чудом выжила, при этом довела всех до безопасной зоны. Говорят, Невзоров потратил целое состояние, чтобы починить любимую дочь клана. А я 3 дня сидел на долбанном складе, притворяясь заложником и ожидая приказ, когда можно будет замесить захватчиков. Конечно, я не был серьезно ранен и вывел всего лишь 30 человек, но это было сложно, и далеко не каждый на такое способен. Такеда неделю мурыжили меня, после чего сказали, мол, сорян, не заслужил. А ЛК давала ежемесячную премию, кучу различных льгот и привилегий. Я еще молчу про то, что по достижении определенного срока фотографию награжденного весили на Аллее Славы. Но самое главное, это то, что ты был свободен от клана. Даже мог создать свой собственный. В общем, штука полезная, но на данный момент лично для меня совершенно ненужная. «Я в курсе», — ответил Рамон. «Да, обидная история, приятель. Но убивать людей — это стрёмно». «Сам ты стрёмный! Я терпел всю неделю из-за этой красноволосой мымры! Господи, почему за грузом пришло всего 5 человек?» — обреченно выдохнул я. «Твою мать!» — раздался удивленно шокированный возглас. «Что это за месиво?» Из дыма, закрыв нос, к нам вышла та милая блондиночка-проводница. Схватив огнетушитель, она залила все пеной. «Мне говорили о том, что ты маньяк, но я думала, они утрируют». «В смысле?» Теперь удивился я. «С чего вы взяли?» «Это командир вашего защитного отряда, Булкинс. Позывной Сансет. Где-то в зоне отдыха затерялся еще один, но он пока не выходит на связь», — пояснил Рамон. «О, так вы тоже из ДКБ?» — поинтересовался я. «Да, майор 10-го отдела ДКБ. Лидия Бринчала. Позывной Сансет». Отбросив в сторону огнетушитель, представилась она и подставила к милой фуражке руку. 10-й отдел ДКБ — это что-то вроде службы безопасности для глав русских, европейских и американских кланов. Не знаю с чего, но все считали их самой настоящей элитой. Вот теперь понятно, почему Гудрон гонял на нормальной тачке, а не гнилом советском корыте. 10-й отдел? Польщен! — ехидно ответил я. «Итак, поскольку я уже тут совсем разобрался, то, может быть, перейдем в зону отдыха и выпьем по бокалу хорошего шампанского? Я угощаю». «Закатай губу, король!» — злобно фыркнула блондиночка, от милоты которой не осталось и следа. «Мы еще час не выйдем с территории Такеды. Они наверняка уже отправили подмогу». «Вот дерьмо!» — воскликнул Рамон. «Что там?» «К поезду направляются еще 3 пассажирских лайка!» «Отлично! Значит, развлекуха продолжается!» — обрадовался я. — Майор, мне необходимо, чтобы вы обеспечили прикрытие. — Прикрытие? Лицо девушки тут же стало серьезным. — А сколько их там? — Еще 3 флайкара. Это значит... пам-пам... Черт, еще 15 человек. — Вот и славно. Я свяжусь с вурдалаком, а ты будешь вести себя хорошо. — Понял? — строго произнесла блондиночка. — А ты немного ли на себя берешь? — злобно ответил я и прижал ее к стене. — Прекратите! «Вы совсем спятили?» — воскликнул Рамон. «Там 15 головорезов. Собирайте оружие. Все, что сможете. А я попытаюсь разблокировать поезд». «Ведите себя прилично, мистер Сэвидж», — холодно произнесла Сансет и убрала мою руку. «Вы же не хотите провалить задание из-за своего мерзкого характера?» «Хозяин, барин?» — усмехнулся я. «Действительно, еще из-за какой-то противной блондиночки марать руки и рисковать деньгами. Вот уж увольте. Если она искренне верит в то, что компетентнее меня, то пускай идет на передовую. Я не против». «И не вздумайте больше собачиться. Груз стоит охренительных денег», — произнес Рамон. «Я пока буду отслеживать их по транспортникам. Эти 5 просто попались в ловушку, потому что не ожидали сопротивления. Новая группа будет готова. Учитывайте это». «Согласен», — ответил я, подняв автомат с пола. «Зато нас теперь больше. Майор, зови своего вурдалака!» Восхитительная суббота критики началась в компании веселого Грегора Замзы. Кавка в солнечный и погожий день был самым лучшим приятелем. Однако счастье девушки длилось недолго. Невзоров в довольно жесткой форме призвал ее на работу. С одной стороны, критике очень не хотелось расставаться с Грегором и его забавными крылышками, но с другой... А вдруг что-то случилось? Все вигиланты и помощники рассасывались на выходные в разные стороны, словно муравьи, а ренегаты обожали наведываться в город по субботам и воскресеньям. Своровать несколько десятков метров кабеля в выходной день? Почему бы и да? Лениво потягиваясь, критика умылась и привела себя в более-менее рабочий вид, а затем направилась на улицу, где ее уже поджидало такси. «Душенька, наконец-то!» — обрадовалась Дунаевская и тут же схватила девушку за руки, как только та пересекла порог участка. «Господин Невзоров очень волновался! Ты могла пропустить такое шоу!» «Извините». Критика с непониманием посмотрела на администраторшу. «Вы о чем?» «Как это о чем? Твой жених там поезд от захватчиков отбивает!» «Простите, что?» Девушка резко остановилась и выдернула руку из ладони Дунаевской. «Это шутка какая-то! Приказ господина Невзорова!» Обреченно закатив глаза, критика с неохотой поплелась за женщиной-пилой. В общем-то, вчерашний разговор об отмене помолвки прошел ни о чем. Любимую дочь кланов топтали в грязь лицом, сказав, что она ничего тут не решает, да и вообще, Марк Сэвидж – самый лучший вариант. Тогда критика вытащила козыри и рассказала о том, что ее напарник в прошлом был преступником, а клан Невзоровых – против бандитов в своей семье. Эти слова сильно оскорбили отца, и он стукнул кулаком по столу, а затем вылил своей любимой дочери столько аргументов и фактов в пользу Марка, что девушка на долю секунды и сама поверила, что это действительно отличный вариант. Правда, быстро пришла в себя и продолжала капать на мозги формальному отцу. Точкой в их разговоре стал вопрос: «Докажи, что ваша пара не сможет быть вместе. Просто ответь, почему?» И критика осознала, что все ее аргументы были лишь слабыми догадками. Она совершенно не знала, что Марк за человек и сможет ли она с ним жить. Оскорбленная и немного ущемленная, критика с наигранными слезами выбежала из башни. Купив вишневого пива, девушка пришла домой, распечатала несколько портретных фотографий Сэвиджа и, повесив вместо цели металла, весь вечер нож. А хмель дал свой результат, и критика чуть было не зарегистрировалась на сайте знакомств. Представив, как все будут над ней ржать, девушка все же отказалась от этой затеи и решила провести время со своим любимым Кафкой. «Олеся, как я рад тебя видеть!» Невзоров распростер руки для объятий, но дочь лишь недовольно фыркнула и уселась за стол. В кабинете присутствовали Хук, Пылаев, глава клана с молоденькой помощницей и Дунаевская. Отличная компания для субботы. «Для чего вы меня позвали?» — поинтересовалась критика, злобно зыркнув на отца. «Марк сейчас находится на очень интересном задании. Разве тебе не любопытно посмотреть за своим будущим мужем в деле?» — радостно поинтересовался Невзоров. «Я не выйду за него! И точка!» «Пока не дашь мне аргументированный ответ, я буду расценивать это как подростковые выкрики. Олеся, это несерьезно. Ты взрослая девушка, должна понимать». «Понимать что? Да, я была дурой, что сказала о своем безразличии, но сейчас я прозрела». «Марк — идеальный кандидат, и я слушать больше ничего не хочу», — отрезал Невзоров. «Итак, друзья мои, как вы думаете, случится ли нападение на поезд?» «Гарантированно», — произнес Пылаев. «Игра определенно стоит свеч. Такеда уже давно подбивал клинья к священному лотосу, поэтому наверняка не упустит возможность». На большом экране было сразу несколько окон с видео. Сам поезд, вагон с зоной отдыха, где Сэвидж, словно важный индюк, сидел в дорогом костюме и о чем-то увлеченно разговаривал с маленькой девочкой, и окошки с видами на пустыню с разных ракурсов. «Оп!» Хук указал на окошко с пустыней. К поезду на приличной скорости приближалось два летательных аппарата — небольшой двухместный глайдер и военный флайкар. Мелкий завис над крышей, а транспортник буквально присосался боковым рукавом к одному из вагонов. «Твою мать! Они высаживаются! Мы потеряли управление!» — выдохнул Пылаев. «Оператор уже связался с Сэвиджем?» «Все под контролем. Не переживайте», — заверил его Невзоров. «Госпожа Дунаевская, Змеиному королю будет тяжело передвигаться, будучи в цепях. Для лучшего эффекта не могли бы вы передать господину Сэвиджу о снятии с него всех ограничений на данное задание?» «Погоди!» — возмутился Пылаев. Но это же нарушение дисциплины. И я не говорю уже о том, что потом могут быть серьезные проблемы с кланом Такеда. И вы предпочитаете передать груз прямо в руки этим узкоглазым подлецам? Это мой поезд. Невзоров злобно нахмурился. Критика очень не любила его такое состояние, поскольку глава клана был крайне жесток в гневе. Они напали на него и пытаются забрать то, что по праву принадлежит мне. Госпожа Дунаевская, передайте Сэвиджу мой приказ. Будет сделано! Женщина пила даже специально подключилась через коммуникатор, чтобы можно было говорить по громкой связи. «Да, слушаю», — ответил голос Марка. «Сэвидж, господин Невзоров распорядился, чтобы с тебя сняли все ограничения. Вообще все!» «То есть я могу убивать и не думать об этом?» Казалось, что еще немного, и Сэвидж запрыгает от счастья. «Ну что за идиот?» «Вы серьезно? Хоть что делай, главное, не дай ему красть груз!» «Приеду, расцелую!» — радостно ответил Марк. «Точно, он же влюблен в женщину-пилу. Возможно, если у них все сложится, то и отец наконец отстанет. Хорошая идея. Надо будет поспособствовать их сближению». «Нет», — раздраженно ответила Дунаевская, а глава клана тут же начал размахивать кулаком и что-то шептать. «И это, господин Невзоров передает. Покажи им Кузькину мать». «Будет сделано!» На этом звонок благополучно завершился, и радостный маньяк на невероятной скорости порубал группу захвата. «Сила, ловкость и ум. Восхитительные качества, и все это в одном человеке. А?» Невзоров как будто пытался прорекламировать коня на продажу. «О, прошу прощения, это по работе». Глава клана удалился в коридор, и началось самое интересное. Выбежала миловидная блондинка, и Сэвидж тут же расцвел. «Вот Невзоров-то не видит, а?» «Еще 3 летательных аппарата», — напряженно произнес Хук. «Оператор частично перехватил управление». А ситуация принимала совсем отвратительный оборот. Перебить небольшую группу из 5 человек — это одно, а вот сражаться против 15, с учетом того, что они знают о нахождении оперативников внутри, совсем другое. Не то чтобы критика сильно переживала, но что-то внезапно начало неприятно ныть, где-то в области груди. Вооружившись штурмовыми винтовками АР-15, мы с противным майором направились в тамбур. Во-первых, нужно было встретиться с последним оперативником под прикрытием. И во-вторых, необходимо сообщить проводницам, чтобы срочно перевели всех пассажиров в вагон-ресторан. Если один из захватчиков прорвется дальше, гражданские должны быть максимально защищены. Проводница из первого спального вагона вышла к нам в тамбур и с ужасом уставилась на оружие. «Простите, но что происходит? И почему поезд вдруг начал терять скорость?» «Ничего страшного, просто небольшое недопонимание между кланами», — сверкнув ксивой, ответила Сансет. «Ваша задача — объяснить пассажирам, что есть опасность возгорания, и увести всех в вагон-ресторан. Мы постараемся все сделать быстро и бесшумно». «Быстро и бесшумно? Там что-то так сгрохотало! У людей уже появились вопросы!» — взволнованно произнесла проводница. «Просто уведите всех в вагон-ресторан. От вас зависит безопасность невинных людей». «Я поняла!» Воодушевленная работница железной дороги с видом супергерл быстро удалилась в вагон. «И где третий?» — поинтересовался я. «Идет», — ответила моя новая напарница. «Работаем быстро и не мешаемся друг другу». «Вот насчет последнего не понял?» «Тихо и чисто, чтобы гражданские не услышали выстрелов и взрывов». «Ха, то есть ты считаешь, что я поступил непрофессионально?» «Верно. Поэтому ты и отправишься в засаду, а специалисты из 10-го отдела займутся своим делом», — строго ответила она. «Ты такая серьезная. У тебя лицо не лопнет?» «Ах...» Майор обреченно закатила глаза. «Разрушение и расчленение противников — не наш метод. Я вообще не понимаю, зачем к нам приставили такого, как ты». «На всякий случай», — злорадно улыбнулся я и похлопал майора по плечу. «Да ты не переживай. Если вы и правда такие крутые, то обязательно справитесь и оттесните их к последнему вагону без моей помощи. Буду держать кулачки». «Даже не сомневайся». «Ставлю пассар, что завод на 3-м вагоне», — усмехнулся Рамон. 2 на то, что их нагнут во 2-м, — ответил я. «Вы про что?» — нахмурилась майор. «Так, не про что», — — отмахнулся я. Дверь в тамбур открылась, и к нам вышел тот самый здоровяк, которого я принял за телохранителя Алисы. Надломанные уши смешно торчали в разные стороны, как у чебурашки, а во взгляде читалась помесь дикого солдата и типичного домохозяина. «Майор Остапенко, позывной «Вурдалак», — представился он. «Отлично!» — я протянул ему винтовку. «Надеюсь на твои стрелковые навыки, вурдалак». «План уже есть?» «Да», — кивнула Сансет. «Мы с тобой загоняем их в последний грузовой вагон, где наших клиентов будет поджидать король с гранатами. Оператор глушит свет, и дело в шляпе. Ничего сложного». «Король?» Вурдалак с удивлением посмотрел на меня. «Тот самый змеиный король?» «Ого», — кивнул я. «Для меня большая честь». «Ой, давай вот без этих соплей, хорошо? Идем». Я махнул рукой, и мы направились в сторону вагонов со спальными местами. Вурдалак выбил дверь и спрятался в купе, а Сансет заняла стрелковую позицию рядом с широким мусорным баком. «Давай», — кивнув, произнесла она. «Ага». Я встал возле двери. «Рамон, ну что там?» «Они целенаправленно начали замедлять поезд, чтобы как можно дольше оставаться в своей зоне», — ответил оператор. «Полностью остановить его не получится, потому что один из двигателей работает на ручном управлении из кабины. С командой машиниста я связался, так что они будут выжимать из последнего движка все. Часть их системы я уже взломал, так что большинство дверей под моим контролем. Главное, не подпускайте никого к стоп-кранам. Если поезд остановится, вас убьют, а груз заберут». Самое мерзкое в этой ситуации было то, что Такеда потом просто заплатит штраф за несоблюдение обязательств, а нападение, даже несмотря на возможные доказательства и улики, спишут на дикарей и ренегатов. Сильные миры сего отлично знали законодательную базу и могли четко пользоваться дырами в ней. Никогда такого не было, и вот опять. «Что нужно для того, чтобы ты получил контроль над поездом?» — спросил я, выглядывая в окно. Флайкары плавно отстыковывались от вагонов и двинули на юг. «Нужно сбить глайдер, который завис возле электровоза. Но тогда я начну разгонять поезд, и ты не сможешь пробраться в последний вагон. Лучше сперва избавиться от паразитов». «Логично. А пилот глайдера меня не увидит?» «Нет, они слишком низко висят, так что ты будешь в слепой зоне». «Принял. Откупоривай». «Скорость поезда на данный момент 95 км в час. Так что будь осторожен». Ничего не ответив, я дождался, пока дверь откинется наверх, и понял, что сейчас будет очень весело. Конечно, это не сравнится с полетом на шасси вертолета, но тоже вполне достойно. Выйдя наружу, я схватился за металлическую выемку и перескочил на край вагона. Если сорвусь, то мало точно не покажется, а менять остальные органы я не очень-то и хотел. Перехватившись за верхнее крепление, я словно мартышка залез на крышу. Даже на скорости в 95 км в час устоять было крайне тяжело. И почему у героев-боевиков это выходит так просто? Может быть, у них были ботинки на липучках? Широко расставив ноги, я едва не грохнулся плашмя и затем аккуратно направился в сторону грузового вагона. На земле у меня таких аттракционов точно не было. Добравшись до нужного края, я сел и свесил ноги вниз. Оставалось лишь дело за малым. «Рамон, открывай!» — прокричал я, повиснув на краю крыши. «Сделано!» Пластиковая дверь плавно отъехала вверх, и я, немного раскачавшись, смог ухватиться за боковой вспомогательный поручень, а затем запрыгнул внутрь. «Получилось?» — с волнением поинтересовался оператор. «Да, я внутри. Бери контроль вагоном на себя. Мне нужно, чтобы ты выключил свет после моего сигнала», — произнес я, оглядывая углы и места с укрытием. Что-то все эти картонные коробки не вызывали у меня особого доверия. Жаль, что времени на небольшую баррикаду у меня нет. Присев на одно колено, я вытащил шнурок и принялся делать растяжку из трех гранат. Полыхнет знатно. «Установка канала внутренней связи», — внезапно сообщила Эрис. «Да, подтверждаю», — ответил я, немного выкрутив ножиком саморез из деревянного косяка. «Змеиный король на связи». «Это Сансет. Мы отогнали их в третий спальный вагон. Будь готов». «Ага, почти закончил», — сухо ответил я, сделав двойной узел. «Булкинс!» — воскликнул Рамон. «Ложись!» «Что?» Я не успел ничего понять, как картонные коробки начали разлетаться на мелкие кусочки. Какая-то мразь расстреливала вагон снаружи. Отпрыгнув на пол, я закрыл голову руками и, дождавшись, пока пройдет первая волна, перекатился в угол. Посмотрев сквозь дыру, я увидел два черных пикапа с крупнокалиберными пулеметами. «Рамон! Какого черта?» — выругался я. «Откуда они знают?» Понятия не имею. Ты точно был в слепой зоне. Ага. А расстреливают они просто так? Пули некуда девать. Напряженно выдохнув, я снял эрку с предохранителя и, подставив ствол к пулевому отверстию, принялся палить. Капот первого пикапа тут же начал искриться, но автомобиль продолжал двигаться. Только броневиков мне сейчас и не хватало. Современные тачки простреливаются чуть ли не насквозь, так что очередь по носовой части должна была без особых проблем остановить автомобиль. Увернувшись от очередного свинцового шквала, я перекатился на пару метров вправо и, выбрав дыру пошире, принялся прицельно бить по колесам. Есть! Первый пикап резко занесло, и он перевернулся на крышу. Второй начал поливать свинцом еще неистовее, и причем целился именно в то место, откуда я стрелял. Ай! Острая боль пронзила правое плечо. «Повреждение мышечной ткани», — предупредила Эрис. «Необходима медицинская помощь, чтобы вытащить осколок». «Ага, сейчас наберу Айболиту и попрошу выписать мне больничный», — усмехнулся я и, оторвав кусок рубашки, наспех перевязал рану. Переждав очередную волну, я еще раз перекатился и, высунув ствол, выпустил остатки магазина по колесам внедорожника. Правда, этот не перевернулся, а просто дал в сторону и врезался в огромную каменную глыбу. Тоже хороший результат. Облегченно выдохнув, я вернулся к своей растяжке. «Король, это Сансет!» Голос девушки звучал крайне растерянно. «Да, я уже почти закончил, не ссы!» ответил я, выкрутив второй саморез. «Вурдалак серьезно ранен! Они оттеснили нас ко второму вагону с купе!» «Твою ж мать!» обреченно выдохнул я. «Иду!» «На счет поступило денежное вознаграждение в размере 2000 чейнкоинов», сообщила Эрис. Это было предсказуемо. Быстро затянув растяжку, я аккуратно перешагнул через нее и, сменив магазин, направился в следующий вагон. «Эрис, поставь метки на всех людях Такеда». «Есть!» На горизонте появилось 10 вражеских сигнатур. То есть элита среди элит вдвоем убили 5 спецназовцев и попали в просак? Серьезно? Звуки перестрелки были слышны даже в тамбуре. По ходу дела скоро придется заказывать для блондиночки красивый гроб. «Двое сидят во втором купе. Еще трое спрятались в предпоследнем. Пятеро идут в наступление», — предупредила Эрис. «Отлично». Открыв дверь, я вытащил гранату и кинул ее в образовавшийся проем. Мощный взрыв ударил по ушам, а дым тут же заполонил весь коридор. Воспользовавшись замешательством, я прыгнул в освободившееся купе. Шокированная троица вышла в коридор и направилась к тамбуру. Первый осторожно заглянул в дымящееся купе и, посветив фонариком, тут же получил пулю в лоб. Остальные начали кричать что-то на японском, но их ждала печальная участь. Выставив эрку в коридор, я пришил парочку оставшихся спецназовцев по-сомалийски. Потратил полмагазина, зато без лишних рисков. На все у меня ушло меньше 2 минут. И после этого представители 10-го отдела еще будут тыкать мне про свои уникальные навыки и профессионализм? Пока что единственным уникальным навыком, который я разглядел, было попадание в просак. «Король, скорее!» — взмолилась проводница под прикрытием. Вылетев в коридор, я на полной скорости побежал в следующий вагон. Сперва нужно вытащить этих тюленей, чтобы потом было над кем злорадствовать. Открыв дверь, я вышел в тамбур и, присев на одно колено, еще раз внимательно разглядел метки. 3 в наступлении и 2 прикрывают. Продвигаются медленно. Все же элитная элита из 10-го отдела тоже умеет стрелять. Ворвавшись внутрь, я запустил сразу 3 огненных пучка в засаду. Спецназеры с криками выбежали и были подрезаны четкой очередью. Нападавшие резко спрятались в купе, а один даже успел выпустить в меня несколько пуль. «Сансет, как вы там?» — спросил я. «Хреново. Вурдалак потерял очень много крови. Я боюсь, что он не дотянет». «Понял, сейчас все сдела...» К моим ногам подкатилась граната, но я успел пнуть ее обратно. Взрывная волна отбросила меня на пару метров назад. В ушах дико зазвенело, а голова как будто превратилась в большое вибрирующее ведро. «Повреждение слухового аппарата. Необходим врач!» — воскликнула Эрис как будто через стенку. Последний выживший спецназер был контужен и буквально выпал из купе. Я выхватил свой полимерный пистолет и сделал любителю суши контрольный в голову, чтобы не мучился. «Булкинс, ты живой?» Слух постепенно возвращался ко мне, но только на одно ухо. «Твою ж мать! Живой! Только вот, кажись, на одно ухо оглох!» Вздохнул я и, придерживаясь за испещренную пулями деревянную стенку, направился к элитам среди элит. «Майор, ну что там?» «Дышит. выдохнула она, держа окровавленную тряпку. «Но Эрис говорит, что ему нужна профессиональная медицинская помощь». «Момент!» Я зашел в полуразрушенный туалет и вытащил сверху аварийную аптечку. «Должно хоть немного помочь». «Эй, держи!» «Спасибо! А я и не знала, что они есть в туалетах!» Майор тут же вытащил антисептик и бинт. «Я катался на этом экспрессе 5 лет назад. Работать проводницей и не знать, где аптечка? Позор!» — усмехнулся я. Быстро перевязав рану, мы перенесли вурдалака в безопасное место. Я подобрал еще пару магазинов для Эрки, полностью заряженный короткоствольный дробовик и очень рассчитывал на гранаты, но они все закончились. Как такое могло произойти? Они что, не знали, на кого идут? Оскорбительно! «Рамон!» Сплюнув кровавую кляксу, я подошел к потрескавшемуся окну в тамбуре. «Что с глайдером? Он еще там?» «Там», — сглотнув, ответил оператор. «Но это еще не все». «Как это не все? Ты издеваешься?» — возмутился я. «Они там что, в аркадные шутеры переиграли? Когда они поймут, что мы не отдадим груз?» «Видимо, пока мы не покинем зону клана Такеда», — вздохнул Рамон. «Летит глайдер со знаменем Бодиката. Они пока далеко, на расстоянии стремительно сокращаются. Это хреново». Вот тут я был полностью согласен с оператором. Бодикадо — специальные защитные отряды всех крутых японских шишек, оснащались самым передовым оружием и техникой. Про таких можно смело говорить. Один в поле воин. Причем я не знаю, чем их шпиговали для такого ускорения и силы. Работал недавно с подобным товарищем. Понял, что лучше лишний раз ему дорогу не переходить. Отбитые на всю голову отморозки. Любой предмет способный превратить в оружие. Там даже Джон Уик нервно курит в сторонке. Жуткие твари. «Можем попробовать сбить глайдер с контроллером», — предложил Рамон. «Я активирую все движки, и мы сможем быстрее добраться до следующей зоны. Люди Невзорова уже выдвинулись навстречу к нам». «Принял», — тяжко вздохнув, ответил я. «Если бы у меня спросили, мол, что выбрать? Сбить из автомата шустрый бронированный глайдер или же сразиться лицом к лицу с Бодикадо, то я бы уже вовсю читал устройство легких бронированных ЛП». Вставив в Эрку полный магазин, я направился в первый вагон с зоной отдыха. «Рамон, открывай!» «Ага». Оператор вновь откупорил для меня дверь. Выглянув, я увидел глайдер, что висел в паре метров от электровоза. «Эрис, поставь цели на слабые места!» «Есть!» Как я и думал. Небольшое пространство над реактивными двигателями. Читал в одном из журналов, что такое допущение было сделано только из-за сложности обслуживания. Мол, если накрыть крышку панели дополнительной броней, то ремонтировать будет неудобно. Прицелившись, я протяжно выдохнул, а затем дал прицельную очередь. Глайдер сперва немного дернуло, а затем из движков попер черный дым. Летательный аппарат с грохотом рухнул в песок, после чего, раскидываясь мелкими осколками, кубарем откатился в сторону. «Отлично!» — воскликнул Рамон, и поезд устремился вперед. Электрические двигатели разгоняли куда быстрее, поэтому меня чуть не сдуло к чертовой матери. «Закупоривай!» — прокричал я, грухнувшись на пол. Дверь благополучно опустилась на место. «Где там ваш саму...» Поезд резко тряхнуло, а меня мощным ударом швырнуло об стену. «Что это?» — выругался я, потирая ушибленное плечо. «Нечто неизвестное врезалось в электровоз на дикой скорости. Прямо с неба! Как метеор!» — с ужасом ответил Рамон. «Твою ж мать!» — обреченно выдохнув, я побежал в сторону головы состава. «Лишь бы только не какая-нибудь бомба или что похуже. Есть хоть минимальная информация, что это такое?» «Не вижу. Оно блокирует сигнал с камер». «Восхитительно!» Пробежав все вагоны с зонами отдыха, я, запыхаясь, залетел в вагон-ресторан. «Уважаемый!» — воскликнул дедок в деловом костюме. «Я требую объяснений. Что происходит?» «Да». «Это уже ни в какие рамки не лезет». «Почему поезд только сейчас взял разгон? Я опаздываю!» «Неужто на нас напали дикари?» Взволнованные пассажиры тут же подхватили волну негодования. «Тихо!» — прокричала та самая проводница, которой мы отдавали поручение. «Этот человек нам поможет. Не переживайте и не стоит поддаваться панике». Все тут же заткнулись и расселись по своим местам. «Удачи тебе», — улыбнувшись, произнесла Алиса и помахала мне рукой. «Спасибо». Кивнув, я побежал дальше, но дверь в вагон-ресторан открылась, и мне навстречу вышло нечто. Ростом под 2 метра, Незнакомец был полностью закован в темно-синюю броню. Защитный костюм отдаленно напоминал самурайские доспехи, только с очень футуристичным дизайном. Из классики остался широкий шлем с оленьими рогами. Видимо, специально, чтобы ходить и об потолки скрипеть. Любят же японцы весь этот традиционный и совершенно бесполезный символизм. И почему крутые фантастические фишки вылезали в самый неподходящий момент и не на моей стороне? «Доспех Такеда Групп. Прототип Б. Подробная информация отсутствует», — пояснила Эрис. «Будикада, да еще и в доспехах. Лучшего исхода и быть не могло». «Значит так, приятель». Я нацелил ствол Эрки прямо в шлем, где двумя желтыми огоньками светились визоры. «Я псих еще тот, поэтому давай без лишних шуток, идет? Ты один, а нас много». «О, рад видеть тебя в добром здравии, ваше высочество», — усмехнулся рыцарь. «То же самое хотел предложить и тебе. Змея перебила всех моих людей, и пришлось явиться лично. Но шансов у тебя нет». «Ну, конечно, Накамура Кэро, один из сильнейших бойцов клана Такеда. Даже голос не изменил, вот урод! Я уже боюсь представить, сколько стоит этот проклятый кейс, раз за ним явился сам Крушитель Кэро, да еще и в новых доспехах». «Всем быстро покинуть вагон! Живо!» — прокричал я, и пассажиры пустились на утек. «Прежде чем мы начнем, удовлетвори мое любопытство. Расскажи, что в этом кейсе, раз Такеда прислал лично тебя?» «Не понимаю, о чем ты. Я пришел за проектом номер 8», — ответил Кэро и направился ко мне. «Просто отдай девчонку, и я уйду с миром». «Погоди, какую девчонку?» «Алиса Невзорова, священный лотос. Я не верю своим ушам. Тебе даже не сказали, что именно защищать?» «Алиса? Груз?» Я был в шоке. И как у людей Невзорова повернулся язык назвать ребенка грузом? Из какого хрена мне сразу об этом не сказали? «Ладно, с оборзевшим кланом разберусь позже, главное — защитить Алису». Убедившись, что в вагоне никого не осталось, я открыл огонь. Пули с искрами отскакивали в разные стороны, не в состоянии даже слегка пошатнуть проклятого робокопа. «Да из чего состряпали эту броню?» «Бесполезно. Мы украли чертежи этого доспеха у Military Group. Кто же знал, что если сплавить титан с марсианским железом и платиной, выйдет настолько невероятный результат». Подойдя ко мне, здоровяк просто отшвырнул мою тушку, как плюшевую игрушку. «Сегодня я не намерен марать руки, змеиный король. Из уважения к коллеге я сохраню тебе жизнь». Рухнув на стол, я почувствовал, как в области копчика что-то хрустнуло. «Вот лицемерный ублюдок!» Поднявшись, я вытащил дробовик. «Эй, мы еще не закончили!» Бах! Куча искр ударила по спине робокопа, и он наконец-то отошел на 2 шага вперед, после чего резко остановился. «Это было больно». Здоровяк поднял кресло и швырнул в меня, но я успел увернуться и пошел в атаку. Выхватив керамический нож, я вставил клинок в зазор под грудными пластинами. «Отличная реакция!» Робокоп загудел и начал размахивать руками, а по темно-синей броне побежала кровь. Получив в живот, я улетел в тамбур и приземлился прямо на протез. Вот наглядно показано, почему в прототипах воевать нельзя. И самое забавное, Кэро обломал нож. Без хирурга острие не достать. Ох, не завидую я ему. «Сказал же, я пришел не за твоей головой», — прорычал он, топая ко мне. «Дождись своей очереди. Я убью тебя в честном поединке». «Эрис, просканируй его состояние». Поднявшись, я выбежал в первый вагон с зоной отдыха. «Судя по уверенным движениям, серьезных органов ты не задел, но через 2-3 часов он, возможно, немного ослабнет от потери крови», — ответила помощница. «Да уж, прогноз неутешительный. Постоянно тыкать ему пером у меня не получится. Пуля этого робокопа не берет, а гранаты у меня законч... Стоп, а ведь это идея!» «Эрис, он видит меня?» «Нет». Оператор настроил глушилку против всего клана Такеда. Такая же ситуация с Алисой, Сансет и Вурдалаком. Отлично. Взглядом я нашел Алису и, бесцеремонно подхватив девчонку на руки, побежал дальше. «Что случилось?» — взволнованно спросила она, когда мы вылетели во второй вагон с зоной отдыха. ты же сказала, что за тобой охотятся, да? Поэтому сейчас мы немного перехитрим охотника. Договорились?» «Хорошо», — кивнув, ответила девочка. «Сансет!» «Слушаю». «Живо сними с трупов два бронежилета и каску. Один броник и шлем на себя. Другой просто держи в руках, а затем беги в самый последний грузовой вагон». «Но зачем?» «Делай, что говорю. И смотри аккуратнее, там растяжка». «Твою мать, ты должен был сказать мне об этом с самого начала!» «Сансет, у нас нет времени, давай быстрее!» — воскликнул я. «Засядешь там в самом углу и не высовывайся!» «Если меня убьют, Сэвидж, я тебя с того света достану!» «Не убьет, я гарантирую!» — уверенно ответил я. «Получена ачивка. Серьезно?» «Да, серьезно!» -20 000 к доверию от коллег. «Ой, ну подумаешь, как будто мне раньше кто-то доверял!» — усмехнулся я в ответ на стёб от Эрис. «Я на месте. Спряталась», — через пару минут произнес голос майора. «Рамон, сейчас немедленно вырубаешь свет в обоих грузовых вагонах и делаешь ловушку на аккаунт Бринчала». «Ты издеваешься? Это статья!» — возмутился оператор. «Быть вигилантом — тоже статья. Мы хотим спасти девочку или нет?» «Ладно», — обреченно вздохнув, ответил он. «Делаю. Запущу плавное включение, как будто что-то сломалось. То есть он и тебя тоже увидит». «Не страшно. Ну, как?» «Секунду. Готово». «Отлично. Алиса, сейчас закрой глаза и доверься мне, хорошо?» — произнес я, резко остановившись посредине третьего вагона с купе. Действовать нужно было максимально быстро. «Хорошо». Она тут же зажмурилась, а я открыл первую попавшуюся дверь и спрятал девочку в багажный отсек под лавкой. Встав возле тамбура с автоматом наперевес, я выглядел как настоящий солдат из боевика про войну. Открыв дверь, огромный самурай наклонился и прошел в вагон. «Ты храбрец или глупец? Я так до конца и не разобрался», — злобно усмехнулся он. «Но одно могу сказать точно. Я сломаю все твои конечности». «Выкуси!» Я просто начал палить из эрки, а пули красивым фейерверком разлетались в разные стороны. «Бесполезно, сказал же», — холодно ответил он, продолжая надвигаться, словно ураган. «Уйди с дороги, змей. Я не верю, что ты настолько предан Невзорову, чтобы вот так просто подставить свою задницу». «Напомнишь первый закон вигиланта?» «Какая неразумная глупость!» Размахнувшись, он смачно врезал мне в живот и откинул обмякшее тело в сторону. «Ты слишком глуп, змей, но я хочу убить тебя в честной битве, без доспехов и прочего. Сейчас поймаю девочку и переломаю тебе ноги и руки, как показательный урок, чтобы понимал, когда риск оправдан, а когда нет». Удар оказался немного сильнее, чем я ожидал. Еще и лодыжку вывихнул. Однако времени на жалобы и нокауты не было. Быстро придя в себя, я поднялся и вытащил дробовик из-за спины. У меня есть всего одна попытка. В противном случае благородность Керу могла сойти на нет. Выйдя в грузовой вагон, я еще раз отметил, что доспехи сильно ограничивали скорость движения у пилота. Либо заторможенный привод, либо, во что я сильно не хотел верить, он вывозит все это на физической силе. «Ха, какая идиотская ловушка! Змей!» Присев на одно колено, усмехнулся Робокоп, глядя на растяжку. «Неужели ты думал, что я не увижу?» «Не увидишь!» — усмехнулся я и выстрелил из дробовика прямо по спине оборзевшего японца. Того, естественно, оттолкнуло вперед, и он упал прямо на шнурок. Мощная огненная вспышка обдала мое лицо жаром, а ударная волна сбила с ног и проволокла по полу 5 метров, не меньше. Очень надеюсь, что от Сансет осталась хотя бы часть, но по ходу дела хоронить придется в закрытом гробу. Шутка. Вижу ее сигнатуру в соседнем вагоне. Фух. Не обращая внимания на адскую боль в груди, с облегчением выдохнул я. Задание выполнено. «Критическое повреждение легкого!» — воскликнула электронная помощница. — «Требуется срочная реанимация!» «А?» Я слегка приподнял голову и увидел торчащий из моей груди кусок металлического рога из шлема этого проклятого самурая. «Отлично! А без этого никак нельзя!» «Я вызываю скорую! Марк, держись!» — паниковала Эрис, выдавая мне одно предупреждение за другим. Блин, пульс падает. Только не это. Хорошая новость. Я заработал 500 тысяч чейнов. Плохая. Кажется, тратить их буду не я. Внутри тела стало дико холодно, и слабость мощным цунами накатила на меня. Хочется спать. Просто забыть про все и поспать. «Внимание! Остановка кровяного насоса! Внимание!» Блин, все-таки у этой работы есть свои минусы. Ты каждый день рискуешь своей задницей и можешь умереть, и все ради чего? Иногда ради людей, а иногда за просто так. Печально, конечно, но я сам выбрал этот путь. Воздух полностью вышел из легких, и мой разум в очередной раз погрузился в непроглядный, холодный мрак.